0006. Директриса. Было место, которое еще ребенком ты называла самой дальней точкой. Забраться куда-то дальше просто не было сил. Место, где ты стояла, представляя себя единственным на земле человеком. Это немножко настораживало, но одновременно вселяло в душу мир и покой. И еще ощущение безопасности. Из этой точки, в какую сторону ни иди, вернешься обратно, и ты возвращалась. И до сих пор возвращаешься. Но в данный момент, даже с Уитби под боком, ты забралась так далеко, что никакими милями не измерить. И ты это чувствовала. Чувствовала всерьез. Легкую панику сменила легкая усталость. Ну вот, наконец перед тобой открылся абсолютно неподвижный пейзаж, где кустарниковая пустошь переходила в водно-болотистые угодья, где канал с пресной водой служил преградой солоноватым заболоченным почвам, да и самому морю. Туда, где ты никогда не видела выдр, слышала крики кроншнепов. Ты с облегчением выдыхаешь и расслабленно растворяешься в этом пейзаже. Бредешь вдоль берега под низким небом, завороженная этой абсолютной неподвижностью. И ноги уже не ноют от усталости, и ты больше ничего не боишься, даже зоны X. И не осталось ни памяти, ни мыслей, о чем бы то ни было, кроме этого момента. И ты идешь все дальше и дальше. Однако вскоре это блаженное ощущение начинает меркнуть, и ты вместе с Уитби, выживший в топографической аномалии, останавливаешься перед развалинами материнского дома. От него остался лишь пол да две несущие стены с такими полинялыми обоями, что разобрать рисунок просто невозможно. Осталась и залитая теперь солнцем, выложенная из широких прогнивших планок дорожка, ведущая в дюны, а уже оттуда к отливающему голубоватым металлом морю, где на волнах подпрыгивают белые буи. Возможно, тебе не следовало приходить сюда, но ты так хотела вновь ощутить себя и окружающий мир нормальным, вспомнить дни перед тем, как все полетело кувырком. Дни, казавшиеся в то время такими обычными и даже скучными. «Не забывай меня», — сказал тогда Саул, словно говорил не только о себе, но и о твоей матери, и обо всем забытом береге. Теперь его и впрямь все забыли. Уитби стоял на одном конце, ты на другом, тебе нужно было пространство. Он не уверен в тебе, да и ты тоже не слишком ему доверяешь. Уитби хотел прервать экспедицию сразу после башни, но ты в тот момент даже слышать об этом не желала. Ведь здесь был твой дом, и Уитби просто не под силу остановить тебя, сколько бы он ни протестовал, ворчал, жаловался и пытался вырваться на свободу, сколько бы ни умолял тебя немедленно перебраться с ним через границу. Ну, и куда подевался твой оптимизм? Тебя так и подмывает задать ему этот вопрос. Но ты молчишь, потому что, как ни крути, он все еще существует не в твоем мире. Давным-давно, раз или два, на полу в доме, в том месте, где некогда была гостиная, разводили огонь. Вот здесь, под сенью полуобвалившейся стены. Черные пятна свидетельствовали о том, что даже после наступления зоны X здесь какое-то время жили люди. Может, этот огонь разводила мама? Совершенно дико и почти неуместно выглядели старые потрескавшиеся тарелки, лежавшие в раковине, которая отвалилась и превратилась в нечто неузнаваемое, заросшее плесенью и лишайником. Деревянные кухонные полки и буфеты давно сгнили, и пахло здесь теперь только опавшей листвой и землей. Пол был покрыт мертвыми жуками, раздавленными в блестящие изумрудные лепешки, зеленовато-голубым мхом и толстыми плетями плюща, смешавшимися в хаотичное зеленое море. Крапивники и пеночки пробираются через кустарник снаружи, усаживаются на распахнутую оконную раму, окно выходит на пустошь, потом вспархивают и исчезают. Окно, в которое ты смотрела, поджидая прихода отца, дорога к дому сплошь заросла кустарником и сорняками. По углам, покрытые толстым слоем пыли и грязи, виднеются консервные банки, проржавевшие, с давно сгнившим содержимым, погрузившиеся в слой земли, проступившие из-под половиц, сожранных насекомыми и древоточицами. Ты испытываешь сожаление и тоску, словно по некоему ориентиру, очертания которого теперь замутнены, почти не видны. Экспедиции никогда не рассказывали о том, что здесь жили люди, здесь работали, здесь выпивали, здесь слушали музыку. Люди, жившие в передвижных домиках, в бунгало и на маяках. Нет, лучше не думать о людях, которые здесь жили, о том, что все тут опустело. Но тебе все же хочется, чтобы о них помнили, чтобы поняли, что потеряли, пусть эти потери и невелики. Пока ты осматриваешься, Уитби стоит неподвижно, словно чужой. Или ему хватает так-то предоставить это дело тебе, или же он занят какими-то своими размышлениями. Он знает, ты что-то скрываешь от него, не договариваешь об этом доме. Губы мрачно поджаты, в глазах читается осуждение. Естественно ли это, или зона Х уже начала его деформировать, настраивать против тебя? Когда ты вырвалась из башни, убегая от того, что поднималась с такой бешеной скоростью, то увидела, как он заходится в крике, бормочет что-то о том, что на него напали. Но он не мог описать, кто именно, не поделился с тобой, и ты тоже не стала рассказывать о том, что видела, перепрыгивая через последние ступеньки, мчась навстречу свету. Возможно, вы оба решили, что другой не поверит. Возможно, оба вы тогда просто пытались сообразить, что же это было, и больше всего хотели вернуться в нормальный мир. Никаких тел в коттедже не оказалось. А ты что думала, что найдешь их здесь, свернувшихся клубочком, пытавшихся хоть как-то защититься от катастрофы и стремительно меняющегося вокруг мира? О, нет, это совсем не в характере мамы. Если было с кем бороться, она бы боролась. Если кто-то нуждался в помощи, она бы помогла. Если бы был шанс бежать в безопасное место, она бы это сделала. В твоих снах наяву мама всегда держалась, как держишься ты, надеясь на спасение. Сидя в звездных дорожках, царапая заметки на салфетках, ты всегда чувствуешь, что коттедж обладает неким магнетическим притяжением, точно приливы и отливы. Подводное течение утягивает в глубину, желание знать правду подавляет страх. Рокот полуночных волн при высоком приливе. Ты помнишь, что из окна твоей комнаты в доме матери в лунном свете ты видела гребни валов. Они катили один за другим, выстроившись в линию, отливали синевато-металлическим блеском, а между ними темная вода. Иногда эти ровные линии ломала женская фигура. Мать выходила на берег поздно ночью. Ей не давали спать мысли, которыми она никогда не делилась, и лица ее не было видно. Словно она уже тогда искала тот же ответ, который теперь ищешь ты. «Что это за развалины?» — снова спрашивает Уитби. «Зачем мы здесь?» Голос предательски дрожит. «Ты не обращаешь внимания. Тебе хочется сказать... Здесь я выросла, но он и так перенес слишком много стрессов, а тебе придется и дальше иметь дело с Лаури, да и с Южным пределом, когда вернешься. Если вернешься. Вот эта заросшая диким виноградом дыра. Здесь когда-то была моя комната, сказала бы ты ему, если бы могла. Родители мои развелись, когда мне было 2 года. Отец ушел, был мелким мошенником, и мама растила меня одна. Но каждый год я проводила с отцом зимние каникулы, пока не осталась с ним уже насовсем, потому что домой возвращаться было нельзя. Он лгал мне о причинах этого до тех пор, пока я не стала постарше, и, наверное, правильно делал. Всю свою жизнь я хотела знать, как бы это было, если бы я вернулась сюда, к этому дому. Что бы почувствовала, что бы стала делать. Иногда даже представляла, что найду какое-то сообщение от мамы, записку, которую она предусмотрительно положила бы в металлическую коробочку или под камень. Нечто, что могло бы послужить мне проводником в этой жизни. Какой-то знак. Потому что даже сейчас мне нужно сообщение, нужен знак. Но здесь, в этом домике, для тебя ничего нет. Ничего такого, что ты бы уже не знала. И маяк у тебя за спиной смеется, твердит. Я же тебе говорил. Не волнуйся, скоро отправимся домой, говоришь ему ты. Остался только маяк, а потом домой. Приберегла самое лучшее напоследок или самое худшее? Как много из детства надо уничтожить или изуродовать, чтобы новые картины начали вытеснять сохраненные в памяти? И ты быстро проходишь мимо Уитби, не хочешь, чтобы он видел, как тебе больно. Больно и горько от того, что зона Х снова обступает тебя со всех сторон. Несколько уцелевших в доме половиц тихо поскрипывают и вздыхают, играя свою примитивную музыку. Птицы громко чирикают в кустарнике, гоняются друг за другом, спиралью взмывают в небо. Скоро пойдет дождь. Горизонт напоминает нахмуренный лоб. Низкие тучи надвигаются на берег с моря, словно стенобитное орудие. Предвидели ли они то, что надвигается? Даже Генри. Можно ли было заметить, пронеслось ли оно прямо над ними? Ребенком ты могла думать только о том, что твоя мать умерла. Понадобились долгие годы, чтобы ты научилась думать о ее смерти в каких-то других измерениях. Все, что ты видишь, это выражение на лице Саула, когда ты видела его в последний раз еще ребенком. И твой последний прощальный взгляд на забытый берег из запыленного заднего окна машины, когда она свернула с грязной дороги на вымощенную асфальтом магистраль, и серебристая морская рябь исчезла из виду.